Посвящение памяти Дэвида Фостера Уоллеса. Эпиграфы. Если они были настолько глупы, чтобы поддаться его дьявольщине, то это их дело. И если они и переносят своих великих людей, то пусть больше их не рождают. Томас Манн, Максимилиано Брантлю, 1947 год. Сколько действий может быть в драме? Самое большее 5. У меня будет 6. Валентин Катаев, «Трава забвения», из воспоминаний о Маяковском. «Море уходит вспять, море уходит спать». Владимир Маяковский, «Неоконченное». Пролог. Христос был за всех нас распят, Пушкин за всех нас убит на дуэли, а Маяковский за всех нас застрелился. Теперь нам можно этого не делать. Все 3 случая укладываются в борхесовскую схему самоубийства Бога, один из 4 главных сюжетов мировой литературы. Револьвер Маяковского играет в его культе, существующем до сих пор, независимо от советской власти, ту же роль, что крест в христианстве. В этом сопоставлении нет никакого кощунства. Культ и культура, в конце концов, слова однокоренные. Евтушенко посвятил этому предмету культа специальную главу в «Братской ГЭС» «Револьвер Маяковского». Стихи показательные, в свое время мы о них поговорим, пока же нам важна их символическая судьба. Концовка во всех смыслах убойна. Тот револьвер, испытанный на прочность из прошлого, как будто с 2 шагов, стреляет в тупость, в лицемерие, в пошлость, в невыдуманных, подлинных врагов. Он учит против лжи все так же косной за дело революции стоять. В нем нам оставил пули Маяковский, чтобы стрелять, стрелять, стрелять, стрелять. Пинать Евтушенко так же модно, как подкусывать Маяковского, так что воздержимся от эстетических придирок, но двусмысленность налицо. Во-первых, никаких пуль нам Маяковский не оставил, поскольку пуля в барабане была одна. Он неоднократно играл с собой в русскую рулетку, и на этот раз был шанс, что обойдется. Но логика судьбы оказалась сильнее случая. Во-вторых, хотел того поэт или нет, у него получилось, что сам Маяковский, завещая потомкам такое же поведение, выстрелил в тупость, в лицемерие, в пошлость, то есть убил все это в себе. Роковое несоответствие в том, что Маяковский выстрелил в себя, а у Евтушенко получается, что он завещал стрелять в других. Это опять-таки не кощунство, а бессознательная попытка приспособить культ к новой реальности, к оптимизму ранних 60-х, своеобразное обновленчество применительно к Маяковскому, попытка переиграть в мажоре его биографию и судьбу. Действительность, как всегда, не преминула подчеркнуть это несовпадение. Сам Евтушенко через 40 лет в стихах «Опять револьвер Маяковского» вспомнил, как во время чтения этой главы из «Братской ГЭС» вбежала девчонка с пшеничными русыми косами. «Застрелен Джон Кеннеди», дико крича на ходу. «Свинцовая куколка пуля, ты дура, а жизни владычица. Судья только Бог, но ты самозванка судья. А из револьвера, пусть даже Владимир Владимировича, не надо достреливать пуль ни в других, ни в себя». Любопытно, что это стихотворение Евтушенко подражает Маяковскому не только ритмически, но и, так сказать, иконически. Оно сознательно или бессознательно отсылает к стихотворению «Лучший стих». Аудитория сыплет вопросы колючие, старается озадачить в записочном рвении. «Товарищ Маяковский, прочтите лучшее ваше стихотворение. Пока перетряхиваю стихотворную старь, и нем ждет зал, газеты «Северный рабочий секретарь» тихо мне сказал». И гаркнул я, сбившись с поэтического тона, громче иерихонский хайл. «Товарищи, рабочими и войсками кантона взят Шанхай!» Как будто жесть в ладонях мнут, овации сила росла и росла. 5, 10, 15 минут рукоплескал Ярославль. Все описанное правда. Вопросы задала ярославская студентка Мария Базанова, ее мемуары опубликованы. Вечер прошел в Волковском театре 21 марта 1927 года. Телеграмму о взятии Шанхая зачитал начинающий поэт, главный редактор газеты «Северный комсомолец» Алексей Сурков, впоследствии автор «Землянки». Сюжет «Жизнь дописывает стихи и производит на аудиторию большее впечатление, чем они сами в советской поэзии и мемуаристике не так уж редок, вплоть до воспоминаний Светлова о том, как во время фронтового чтения «Гренады» в концерт вмешалась бомбежка, и автор понял, что стихотворение затянуто. Поэзия в советской системе ценностей всегда капитулирует перед жизнью, хотя в реальности побеждает. Лучший стих помнят, поскольку это хорошо сделано. А о шанхайском восстании марта 1927 года, уже в апреле, утопленном в крови по приказу Чан Кайши, знают сегодня только специалисты. Но для поэта такое вторжение реальности оказывается иногда спасительным. Вместо трудного, а для Маяковского в 1927 году он действительно труден, ответа о лучшем стихотворении, можно сорвать овацию сообщением об очередном завоевании революции. В случае Евтушенко жизнь тоже вторглась в поэзию, дописав и переосмыслив поэтическую декларацию. Револьвер Маяковского не удалось сделать символом расправы с другими. Сама судьба этому противится, напоминая об опасности и ущербности насильственных решений. Точно так же и христианский крест, вопреки всем усилиям старой и новой инквизиции, не удается сделать символом расправ. Маяковский остается великим напоминанием о том, что делать поэту, когда жить и писать дальше становится равносильно предательству, о том, как уничтожить себя, когда уничтожается дело, которому ты служишь. Это не для всех, разумеется, как и жертва Христа не для всех. Это не для того, чтобы повторять «другим не советую», сказанное в его предсмертном письме. А любимая книга Маяковского подростка завершается словами еще более откровенными. «Тише, тише, шалунишки, пусть меня никто не тронет, ибо только мне, король, уготован этот подвиг». Так обращается Сервантес к потомкам, дабы не трогали его пера. Так, думаю, обратился бы и Маяковский к своему револьверу. И не зря не написанную книгу о нем, третью часть трилогии, начатой прогулками с Пушкиным и продолженной в тени Гоголя, Андрей Синявский собирался назвать «Новый Дон Кихот».